курса теоретической физики. Еще один дружеский шарж. Дау здесь предстает в виде льва, вокруг которого резвятся котята-теоретики. Началась торжественная часть. Дау вызвали на сцену. Принимая ультракраткое поздравление, он сердечно жал руку знакомому. Потом обоим наливали по бокалу шампанского. Так как Дау считал вина невкусными, его невозможно было уговорить пить. Рядом с ним стоял дежурный выпивала с маскарадным носом пьяницы. Чокнувшись, Дау передавал ему свой бокал. Затем зачитали телеграммы. Их было много на английском, немецком, французском, датском языках, но больше всего на русском. Читали, конечно, только те телеграммы, которые отвечали требованиям праздника. Концерт был великолепный. Песни, пародии, все придумано физиками. И все о Дау. В зале погас свет, и на экране с помощью проекционного аппарата под аплодисменты всех собравшихся была продемонстрирована колода карт со знакомыми лицами. Никакого доклада о жизни и научной деятельности юбиляра не было. Физики собрали редчайшие фотографии Ландау, написали иллюстрированную стихотворную историю его жизни, выпустили юмористическую стенгазету «Правдивое жизнеописание академика Л.Д. Ландау от сотворения 22 января 1908 года до наших дней», составленное по воспоминаниям очевидцев, слухам и другим достоверным источникам и на основании справки из Дома управления. Личность Л.Д. Ландау также загадочна, как личность В. Шекспира, хотя с несомненностью установлено, что это не одно и то же лицо, утверждает правдивое жизнеописание. О его происхождении имеются весьма скудные, ничем не подтверждающиеся сведения, будто бы он родился в семье своих родителей. Некоторые биографы склонны считать, что Л.Д. произошел, как и все люди, от обезьяны. Сам Л.Д. плохо помнит день своего рождения. О раннем детстве Л.Д. почти ничего не известно. Косвенные данные свидетельствуют о том, что мама обращалась с ним очень бережно. Действительно, по известной теории немецкого профессора Сидорова, все дети рождаются гениальными. Но почти всех родители практически роняют на пол, и это определяет окончательный уровень умственного развития ребенка. Раннему развитию способностей будущего академика, безусловно, способствовал плохой аппетит. Он кушал суп только тогда, когда ему читали. А когда запас детских сказок был исчерпан, мама читала ему философские сочинения, преимущественно идеалистического направления, в изобилии хранившиеся для всяческих надобностей в доме его отца. Уже тогда у Л.Д. возникло убеждение, что все это мура, и это детское убеждение он сохранил до сегодняшнего дня. Твердо занятые в детстве материалистические позиции видны не только из всего научного творчества Ландау, но и прямо изложены им в ряде статей. Любимыми игрушками маленького Левы были мячи, кубики и другие предметы, отражающие симметрию пространства. А подходя к зеркалу, мальчик не раз задумывался над вопросом: из каких частиц состоит его отражение? Однако окончательно эту задачу он решил значительно позже. Светлые школьные годы Л.Д. являются наиболее темным местом для его биографов. Известно только, что он блестяще окончил школу лет не то в 6, не то в 13, и к своим природным дарованиям прибавил знания арифметики, любовь к точным наукам, иностранным языкам и женскому полу. Последний, впрочем, по некоторым авторитетным источникам, является так же, как и умение интегрировать врожденным. Учитывая одаренность мальчика, родители отдали его